Глава 8. Два призрака в лощине нечисти и дама с черным монахом, или паршивый белорусский реализм. Мы умылись в реке, и я пошел проводить Сташку и ее команду до лагеря. Там уже весело плясало пламя костра и шипел котел с супом, судя по запаху, куриным, а возле него колдовала худенькая Валя Волот. Все расселись вокруг костра. «Чего-то вы так поздно?» — спросила Валя. «Свинья полудня не знают», — ответил Седун. «Да и не только мы виноваты. Петух ведь еще не сварился». Я чувствовал, что Генка снова что-то готовит. «А все она», — сказал Генка, кивая в сторону девушки. «Не надо было ей смотреть, как петуха резали. У нее глаз живит». И вздохнул с фальшивой печалью. Так долго мучился петух, и тут Валя удивила меня. Видимо, Генкины глупости даже у нее в горле сидели. «Эх!» — воскликнула она. «Не человек, а засуха! Да еще такая засуха, что и сорняки в поле сохнут!» «Сам он сорняк!» — сказала вдруг Тереза. «А моя ж ты, дорогая, а моя ж ты, лапочка бриллиантовая, а я ведь на тебе жениться хотел». «На которой по счету?» — спросила Тереза. «Женись, только не на мне». «Женись, чтоб дурни не перевелись», — добавила Валя. Генка притих, понимая, что уже все хотят прижать ему хвост. После еды он даже вежливо сказал спасибо, но Волод и после этого осталась непреклонной. «Спасибо за обед, что поел дармоед». «Милосердия!» — взмолился Генка. Девчатам и самим уже не хотелось добивать дармоеда. На компанию опустился тихий ангел. «Я не знаю ничего лучше костра. Он пленяет всегда, но особенно в таком вот мире, залитым оливково-золотистым светом полной луны. Повсюду мягкая однотонность, повсюду что-то такое, что влечет неизвестно куда, и в этой слегка даже серебристой лунной мгле теплый и живой багряный мазок. Художники понимают это, хорошие художники. Мне пора, — со вздохом сказал я и поднялся. Пожалуй, я провожу вас до края городища. Прохлада ночного воздуха на лице, особенно ласкового после жара костра. Мы шли в этой мгле, костер отдалялся и превратился уже в пятнышко, в живую искру. Слегка прогнутой чашей, оливково-серебристой под луной, перед нами лежало городище, обособленное от остального мира тенью от валов. «Лунный кратер!» «Станислава, ты не передумала?» «О чем?» «Не раскаиваешься?» «В чем?» «В том, что сказала вчера?» «Нет. И думаю, что не буду раскаиваться. До самого конца». «И я до самого конца. Все равно, скоро он наступит или нет. Только я не знаю, чем заслужил такое от Бога. А этого ничем не заслуживают. Ни внешностью, ни молодостью, ни поступками, ни даже великими делами. Иногда, если такое уже и без того возникало, а оно приходит просто так. Я взял ее руки в свои, потом в моих пальцах очутились ее локотки, потом плечи. Я прижал ее к груди, и так мы стояли, слегка покачиваясь, будто плыли в нереальном лунном зареве. Потом, спустя неисчислимые годы, я отпустил ее, хотя этот мир луны был свидетелем того, как мне не хотелось этого делать. «Прощай», — сказал я, — «до завтра, до завтра, чтобы не случилось». Что бы ни случилось с нами в жизни, всегда до завтра. Боюсь, а вдруг что-нибудь непоправимое? Все равно, до завтра. Нет ничего такого, чтобы отнять у нас вечное завтра. Ноги сами несли меня по склону. Я способен был взбрыкивать, как жеребенок после зимней конюшни. Все нутро словно захлебывалось, до краев переполненное радостью. Была, впрочем, в этой радости одна холодная и рассудительная жилка уверенности. Уверенности и знания, которые росли бы и росли, дай я им волю. Однако я им этой воли не давал. Сверх меры, переполненный только что происшедшим и новорожденным чувством безмерного ликования. И я не давал воли внезапному озарению, которое пришло и не отпускало меня, став уверенностью и знанием. В этом была моя ошибка. Но я просто не мог, чтобы в моем новом ощущении единства со всем этим безграничным, добрым и мудрым миром жили подозрения, ненависть и зло. Я вступил в небольшую лощину, лучше даже сказать, широкое русло высохшего ручья. Слева и справа были довольно крутые косогоры, тропинка велась по дну и выходила в неширокий проем, за которым, не мигая, висела большая неподвижная звезда. Туманно и таинственно стояли в котловине в каком-то никому неведомом порядке большие и меньшие валуны. Это было место, в котором старая народная фантазия охотно поместила бы площадку для совещаний разной вредной языческой нечисти. Она вымирает, но все равно в такие вот лунные ночи, когда вокруг светло, и только здесь царит полумрак, сюда слетаются на ночное судилище воденицы, болотные женщины, феи-метлушки, вогники с болот, корчи, лесовики, хохлы и хохлики и другие полузабытые кумиры, башки и боги. Вспоминают, плачут по-былому, творят свою ворожбу, предсказание, суд. Воденицы — туманные женщины, рожденные водой и летящие над ней. Болотные женщины — духи болот и вересковых пустошей, красивые жуткой красотой, но крайне изможденные, пугающие криками одиноких ночных прохожих. Если вопль особенно ужасен, человек, услыхавший его, умрет. Феи-метлушки — маленькие полупрозрачные женщины с крыльями бабочки, любят людей, но, полюбив особенно сильно, могут отнять у них душу. Вогники — духи блуждающих болотных огней. Корчи — духи выворотней и бурелома. Лесовики — духи леса. Хохлы — нечто неожиданное, что, возникнув в глазах на привычном своем месте, заставляет человека до глубины души содрогнуться. Вообще-то хохол — обмотанный соломой на зиму, вместе с ветвями ствол дерева. Идешь утром — яблоня, идешь в сумерки, и вдруг, как удар по сердцу, возникает что-то бесформенное, жуткое. Хохлики — домовые. Они духи не только дома, но и двора, хозяйственных построек, сада. В общем, добры, но своенравны и озорны. Дыхание трав увядающих тает, сочится туман над стальной водой. В низине, где замок почиет седой, последняя фея сейчас умирает. Эта лощина — последний уголок их когда-то безграничного царства. Эти еле видные, тускло мерцающие камни, их поверженные троны, троны в лощине, в которой густо настоялась их тревога, бездомность и обреченность, их последняя безнадежность в мертвой пустоте бездуховности, и единственное живое, живое ли, существо в этом мире заброшенности и хмурой печали. Нет, Я не был здесь единственным живым существом. Передо мной, как раз на том месте, где тропинка ныряла в узкую расселину, чтобы метров через 10 вырваться на простор, возвышалась очень высокая тень человека. Эта тень подняла руку и медленно опустила. Все это творилось в полном молчании, которое обещало очень недоброе. Я оглянулся. Еще одна тень блокировала второй выход, тот, через который я забрел в эту ловушку. А я ведь все уже понял, я знал и мог предвидеть это. Но я, ослепленный своим счастьем, смирил, заглушил, удушил свои предчувствия, не дал им воли и теперь расплачивался. «Вы кто?» Прикидываясь вполне безмятежным, спросил я. Он молчал, и вдруг на темном пятне лица возникла тусклая белая подкова. Неизвестный улыбался. «Впрочем, можете и молчать, я знаю и так». Их позы, красноречивее всех слов, говорили о том, что этому моему знанию я и обязан этой ночной встрече, и что она не может окончиться для меня добром, потому что моего молчания о том, что я знал, нельзя было купить, но его можно было добыть, повстречав вот так, на узкой стежке, перекрыв все пути. Они и повстречали, и это была не первая их попытка добыть молчание такой ценой. «Здорово, гончаренок», — сказал я, покосившись на того, что подходил сзади. «И ты здорово живешь, Высоцкий. Что, покой очертенел любителю тихой жизни?» «Но здорово!» — это процедил, наконец, первые слова Высоцкий. «Доброй ночи, Космич. Вряд ли она будет добрая. И здесь ты не ошибаешься», — с ленивым спокойствием сказал он. «Напрасно вы задумали, хлопцы. Напрасно!» Напрасно начали. Мое молчание уже ничего не стоит. Я нарушил его, и если со мной что-то случится, те люди сделают свои выводы. И на этот раз они колебаться себе не позволят, медлить не будут. А нам и не надо. Это не купля молчания, — отозвался гончаренок. И даже не месть, просто итоги подбиваем. Ты свое дело сделал. Привел нас до тобой же открытого тайника, а уж вскрыть его, тут нам целиком хватит твоего молчания до утра. Это для нас оно будет до утра, для тебя оно будет на неопределенное время, даже если рассчитывать на трубу архангела. «Для вас она тоже затрубит», — ответил я, — «даже быстрее, чем надеетесь». «Это мы, как говорят, еще поживем, увидим», — сказал Игнась. «Ну так что?» — предложил я. «Присядем, да поговорим». «Тянешь?» — спросил гончаренок. «Выторговываешь пару минут. Не поможет». «Нет, не тяну. Просто постараемся утолить ваше и мое любопытство. Взаимно. Ведь интересно же, правда?» «Как работали наши головы?» «Твоя скоро работать не будет», — сказал гончаренок. «Брось», — прервал его Высоцкий, — «и в самом деле любопытно, а времени у нас хватит, даже многовато будет. Нужное нам можно легко и перепрятать, остальное нехай хоть сгорит. А то, что нужно не тебе и не мне, может и найдется, а может и сгореть. Хрен с ним». «В самом деле, давайте присядем, да тихо, мирно поговорим». И он указал мне на высокий валун около стежки. Сами они сели на два пониже, чтобы иметь большую, чем я, свободу движений. Ночное судилище нечисти началось. «Ну вот и поговорим», — хлопнул себя по колену Высоцкий. «Сеймик, как говорится, был небольшой». Но бардзо пожонгны. У двух его участников помимо превосходства в грубой физической силе, впрочем, может, и не такого уж большого, в карманах можно было найти ножи, я был уверен в этом, а у кого-либо, может, и симпатичный маленький кастет, а во внутренних карманах или под мышкой пистолеты.